Глава 9. Гостиницу долго выбирать не пришлось. В Шернаке их было всего две. Первая оказалась до отказа набита приехавшими на распродажу сельскохозяйственных машин фермерами. Во второй, которая называлась Свитграсс, тоже сначала сказали, что мест нет. И если бы не обаяние Шерил, им пришлось бы ночевать на улице. В конце концов, нашелся один двухместный номер, не роскошный, но вполне приличный. «Ты знаешь, что всегда говорила моя мать?» — сказала Шерил, раскладывая в ванной комнате туалетные принадлежности. «Что?» «Она говорила, посмотри, Шерил, вокруг. Где-то рядом бродит твой мужчина и жаждет встречи. Заметь, это были слова женщины, которая 30 лет искала свой идеал, да так и не нашла. Но она не изменила своего романтического убеждения. И меня приучила думать так же. Чёрт бы её побрал». «Да?» «Да. Я всё ищу его. И знаешь, думаю, мать была права. Ты первая пойдёшь в душ?» «Нет, иди ты». В соседнем номере собрались на вечеринку. Сквозь тонкую стену слышались музыка и смех. Пока Шерил принимала душ, Лори легла на кровать, пытаясь осмыслить всё происшедшее за день. Но Шерил вернулась очень скоро и, оторвав Лори от раздумий, заявила, что собирается отправиться в город развлечься. «Ты пойдёшь?» — спросила она. «Я очень устала», — ответила Лори. «А тебе желаю хорошо провести время». «Боюсь, здесь для этого мало возможностей», — печально сказала Шерил. «Ничего», — успокоила Лори. «Ты отыщешь». Шерил ушла. Лори попыталась задремать, но её сон постоянно прерывался весёлым шумом из соседнего номера. Она встала и решила принять ванну. Быть может, компания за стеной утихомирится за это время. Погрузившись в горячую воду, она закрыла глаза и почувствовала, как расслабляется всё её тело. Ничто не отвлекало её, даже зеркала. Из-за отсутствия в ванной комнате конденсатора они сильно запотели. Как это было кстати! Она слишком хорошо знала все свои недостатки, а их, по её мнению, было немало. Слишком тонкая шея, слишком узкое лицо, глаза огромные, тоже слишком маленький нос. Получалось, что она вся состоит из одних недостатков, и любая попытка изменить что-либо во внешности немедленно отражалась на ней ещё худшим образом. Тёмные волосы, которые она отрастила специально, чтобы скрыть свою тонкую шею, выглядели шикарно, но они придавали её бледному лицу совсем уж болезненный оттенок. Алые губы, которые она унаследовала от матери, были до неприличия яркими. Пользуясь блеклой помадой, ей удавалось немного приглушить их натуральный цвет, но глаза от этого становились ещё больше. Безусловно, Лори не была безобразна и недостатка в поклонниках не ощущала. Дело в том, что она не выглядела так, как чувствовала это. Лицо вполне симпатичное, но она не была симпатичной. Не хотела такой быть и даже думать об этом. Возможно, те ощущения, которые ей довелось испытать за сегодняшний день при виде крови и огромного кладбища, отложили в её душе какой-то отпечаток, и со временем что-то изменят в ней. Она надеялась на это. Не одеваясь, Лори вышла из ванной. Как она и ожидала, вечеринка приутихла. За стеной звучала лишь приглушённая музыка, да слышался лёгкий шорох. Она села на край кровати и провела ладонями по груди, с наслаждением ощущая гладкость и упругость своей кожи. Она прислушалась к тихой и мелодичной музыке за стеной и, стараясь дышать так же плавно и легко, легла на кровать. Правая рука заскользила по телу. От покрывала пахло сигаретным дымом и ещё чем-то казённым, несвежим. Она закрыла глаза и представила себя в этой комнате, обнажённую, на грязном покрывале, и почему-то особенно возбудилась. Лори редко позволяла себе это. Католическое воспитание обычно удерживало её от порочности в удовлетворении своих инстинктов. Но сегодня она была совсем другой. Она не стала рисовать в своём воображении Буни. Мёртвые не годятся для этого дела. Да, он был прекрасен, но никогда больше его руки не коснутся её. Поэтому лучше не вспоминать, а представить только себя в этой комнате, на этой кровати. Она больше не слышала музыки за стеной. Музыка звучала в ней самой, накатываясь волнами, которые становились все выше и выше. Наконец, ее тело покрылось испариной. Она раскинула руки и неподвижно лежала несколько минут, прислушиваясь к себе. Потом, чувствуя, что засыпает, вытащила из-под себя покрывало и, сбросив его на пол, растянулась на кровати, укрывшись одной простыней. Ей снилось то самое кладбище на окраине заброшенного города. Она шла по нему, и ветер дул со всех сторон, холодный и неприятный. Он поднимал ей волосы, проникал под блузку и был похож не просто на движение воздуха, а на какой-то плотный поток, как будто струи пыли обрушивались на нее, залепляя глаза, нос. Когда вокруг уже ничего не стало видно, она вдруг поняла, что это такое. Останки мертвых, поднятые невиданным ураганом из всех могил, пирамид, мавзолеев, склепов и крематориев. Прах и пепел со всего света устремился в Медин, а она оказалась на перекрестке этих жутких ветров, и частицы когда-то живших на земле людей проникали в ее организм. Но удивительно, ей совсем не было страшно. Она не пыталась укрыться, будто знала, что эти умершие люди ищут именно ее тепла, нуждаются именно в ее женской сути. «Где Буни?» — спросила она, полагая, что мертвые должны знать об этом. В конце концов, он один из них. Она знала, что он где-то рядом, но ветер завыл сильнее. И она снова сказала: «Буни! Мне нужен Буни! Принесите его!» Ветер услышал ее. Она чувствовала это. Но кто-то рядом очень четко сказал: «Он мертв, Лори!» Она попыталась не обращать внимания на этот голос и снова заговорила: «Мне нужен Буни! Принесите!» «Нет!» Опять этот голос. Она хотела в третий раз повторить свою просьбу, но тут же почувствовала, что ветер утих, и ее кто-то трясет за плечо. «Лори, проснись!» Она цеплялась за сон. Еще немного, и ей станет известно все. «Буни!» — снова позвала она, но ветер вдруг подул в обратном направлении, унося с собой прах мертвецов, которые так и не успели рассказать Лори то, что знали. И она не в силах была остановить их. «Лори!» Все. Ни одной пылинки не осталось. Лори с трудом открыла глаза, уже заранее зная, что увидит сейчас Шерил. Та действительно сидела на краю кровати и с улыбкой смотрела на нее. «Страшный сон?» — спросила она. «Да нет. Ты звала его». «Знаю». «Надо тебе было пойти со мной», — сказала Шерил. «Пора уже выбросить все из головы». «Наверное». Шерил вся светилась. Было видно, что ей не терпится сообщить какую-то новость. «Ты познакомилась с кем-то?» — спросила Лори. Шерил ухмыльнулась. «Да, и кто бы мог подумать? Матушка, пожалуй, была права». «Значит, все хорошо?» «Все хорошо. Расскажи». «Да особенно нечего рассказывать. Я просто решила сходить в бар и встретила этого великолепного парня. Кто бы мог подумать?» Снова сказала она. «Любовь нашла меня в самой глуши этих дьявольских прерий». Она не могла сдержать своего возбуждения, и вскоре Лори стали известны все подробности ее ночного романа. Его звали Куртис. Он банкир, родом из Ванкувера, разведен, недавно прибыл в Эдмонтон. Они во всем подходили друг другу, считала Шерил, даже по знакам зодиака. А еще у них абсолютно одинаковые вкусы, да и прошлое похоже. Но что самое главное, за все время их многочасовой беседы он ни разу не попытался залезть ей под юбку. Это настоящий джентльмен, умный, воспитанный, мечтающий о роскошной жизни на западном побережье. Кстати, он намекнул, что собирается вернуться туда, как только найдет себе подходящего компаньона. Может, это будет она. «Завтра вечером мы снова с ним встречаемся», — торжествующе закончила Шерил. «И если все будет хорошо, то я, наверное, останусь здесь на несколько недель». «Все будет хорошо», — ответила Лори. «Ты этого заслужила». «А ты когда возвращаешься в Калгари? Завтра?» — спросила Шерил. «Да», — машинально ответила Лори, но сон все еще не отпускал ее. «Но сначала я, наверное, вернусь в Медин», — задумчиво проговорила она. «Хочу еще раз посмотреть на это место». Лицо Шерил вытянулось. «Только, пожалуйста, «Не проси меня ехать с тобой», — умоляюще сказала она. «Я больше не вынесу». «Конечно», — ответила Лори. «Я поеду одна».